Часть пятая. Преображение Жан-Жака. Наполеон во время своего посещения Эрмен-Анвиля сказал Фернану де Жерардену: «Для человечества, быть может, было бы лучше, если бы Жан-Жак не существовал вовсе». Фернан: «Но тогда, Ваше Величество, не произошла бы революция, тогда вы не стали бы императором французов». Наполеон: «Быть может, было бы лучше, если бы я и не существовал вовсе». Жерарден: «Победа буржуазии означала тогда победу нового общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, просвещение над суеверием, промышленности над героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями». Карл Маркс. Глава первая. Лабурб. Под строгой охраной Жерардену разрешено было остаться в Эрмен-Анвиле. Фернана же перевели в парижскую следственную тюрьму, официально носившую название Порт-Либр, что означает «ворота свободы». В народе же тюрьма именовалась по той части города, где она находилась, Лабурб, болото. Фернана повели туда по лестнице Жан-Жака Руссо, и его прям-таки рассмешило, что путь в тюрьму пролегает по лестнице такого названия. Обитатели Лабурб не могли пожаловаться на плохое обращение. На каждом этаже был вывешен указ Единой и Неделимой Республики, гласивший, что заключенные, пока они не осуждены, имеют равное со всеми прочими гражданами право на человечность, и коммуна Парижа, в ведении которой находилась тюрьма, принцип этот соблюдала. Все громадное здание с его двумя корпусами, в противоположность большинству парижских зданий, пострадавших от боев, сохранилось в хорошем состоянии и хорошо отапливалось. Оно стояло в центре просторного сада, и из него открывался прекрасный вид на обсерваторию, на окрестные поля. Заключенные пользовались всеми видами свободы, возможными в пределах тюремных стен. Им предоставлялось право заниматься своими профессиями. Тут были портные, парикмахеры, граверы, сапожники, часовщики. Всякого рода жалобы терпеливо выслушивались главным смотрителем тюрьмы, гражданином Альи, старавшимся удовлетворить жалобщиков. Фернана поместили в камере секции равенства вместе с семью другими заключенными. Товарищи по камере тотчас же стали предлагать ему свои услуги, выручали в мелочах, советовали передачами с воли улучшить питание, вообще-то неплохое, и показывали огромную баранью ногу, висевшую за окном. Подследственные, находившиеся в заключении в Лабурб, были людьми самого различного толка, знатные аристократы и нищие, роялисты и демократы. Чаще всего они ничего собой не представляли, их попросту схватили где-то. Но среди заключенных были и знаменитости, чьи имена гремели в Париже и по всей стране, и нередко и такие, кто снискал жизнью своей и творчеством мировую славу. У Фернана гудело в голове от множества имен, градом сыпавшихся на него. Казалось, в Лабурб заключены тысячи людей. Но когда он спросил смотрителя Альи, сколько здесь заключенных, он с удивлением услышал в ответ: «На сегодня вас 517 душ». Этот маленький, шумный, пестрый мирок ошеломлял своим многообразием. Тут был пошлый болтун Буавен, сообщавший всем по секрету, будто он тайный роялист. Тут была и гражданка Прево, 91 года, заподозренная в контрреволюционном образе мысли на том основании, что рента приносила ей 100 000 ливров годового дохода. Тут был и добряк доктор Дюпонте, который не только лечил больных, но и здоровых преследовал своими бесчисленными советами. Тут был лакей Кюни, пребывавший в состоянии крайней подавленности. Тут был гражданин Дориваль, зазывала на ярмарке в Сен-Жермене. Тут был неизменный оптимист Жиль. Желая поднять дух заключенных, он ночами, крадучись, выводил на стенах обнадеживающие надписи. Уже дважды тюремная администрация сурово наказывала его, а заключенные предупреждали, что в конце концов он подведет себя под нож гильотины, но он не унимался, не мог. Тут была и гражданка Корольье, о которой судачили, что, пользуясь своей полнотой, она симулирует беременность. Но потом она все же родила. Тут был гражданин Дювивье, который сразу же после штурма Бастилии встал на сторону революции, Пламенными речами и делами доказывал свой патриотизм, но на спине у него была татуировка, королевские лилии, и поэтому его все время подозревали в неблагонадежности. Тут был и бывший депутат Робен. Его политическая позиция в Первом национальном собрании успела стать пожелтевшей страницей истории, но он все еще красноречиво с пеной у рта защищал ее. Тут были уличные женщины, державшие себя строго и чинно, и добродетельные матери семейств, державшие себя вызывающе. Тут были знаменитый писатель Флориан, автор Нумы и Вильгельма Телля, и лирик Робер Виже, чьи стихи вся Франция знала наизусть. Тут был очень спокойный и состоятельный гражданин Дежарден, ободрявший отчаявшихся и вдруг выбросившийся из окна. И среди всех этих ипохондриков и оптимистов, стариков и детей, бранчливых и уживчивых, носились и лаяли собаки, большие и маленькие, ибо каждый второй заключенный приводил с собой в тюрьму свою собаку. Когда позволяла погода, заключенные гуляли в саду. Вечерами мужчины и женщины собирались в общей комнате, в зале. В зале играли во все игры, в шахматы, трик-трак, карты. Женщины щипали корпию. Многие читали, некоторые музицировали или декламировали. Мужчины и дамы вели светские разговоры. Обсуждали злободневные события тюрьмы, где всегда случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, и фантазия узников приукрашивала эти сенсации еще более сенсационными подробностями. Ежевечерний кто-нибудь читал вслух «Монитор», правительственную газету, дававшую повод к бесконечным дискуссиям на политические темы. И хотя было известно, что среди заключенных немало легавых, осторожность почти не соблюдалась, и порой между демократами, умеренными и теми, кто почти не скрывал своих монархических убеждений, разгорались ожесточенные споры. Пришла зима. Снега в этот год было больше, чем обычно, и в саду началось веселье, катались на салазках, лепили снежных баб, играли в снежки, дети и собаки шумели и радовались. Но как ни красочно, как ни весела была жизнь в Ля-Бурб, узники знали, что над ними занесен топор палача. Ежедневно кого-нибудь из заключенных увозили в революционный трибунал, и в двух случаях из трех трибунал выносил смертный приговор, который в 24 часа приводился в исполнение. Состав заключенных в Ля-Бурб отличался большой текучестью. Когда и кого настигнет злая судьбина, когда последует вызов в трибунал, зависело от настроения того или иного судьи, присяжного заседателя, депутата, городского советника, мелкого писаря или даже от какого-нибудь маленького чиновничка. Ля-Бур была преддверием гильотины, и ожидание изматывало нервы. Узники старались не думать об опасности. С головой погружались они в крайне ограниченную повседневность Ля-Бур. Без конца болтали, заводили друзей и наживали врагов. Внутреннее напряжение искало себе выхода во вздорных стычках. Заключенные ссорились по поводу взаимных оскорблений, о которых якобы узнавали от третьих лиц, по поводу несправедливости при раздаче еды и по разным другим мелочным поводам. Каждый призывал всех остальных в свидетели и судьи, создавались партии, вынужденность постоянного совместного пребывания увеличивала раздражительность. Бывало тут и карикатурное соперничество, смехотворная потребность блистать в этой жалкой компании, в которую попадали не по доброй воле. Так, например, вечерами в зале иной раз забавлялись игрой в буриме, и из редко употребляемых, отдаленных по смыслу, рифмующихся слов, составлялись окончания стихотворных строк, и надо было соединить их в осмысленное стихотворение. Среди заключенных находились писатели и поэты, произведения которых прославились на всю Европу, Флориан, Виже, все они принимали участие в дурацкой игре, сначала в шутку, но постепенно входили в азарт и старались изо всех сил. Победа, однако, доставалась обычно не им, а некому Деламелю, заурядному адвокату. Это задевало поэтов заживое. Тут были актеры, пользовавшиеся шумной славой, Флёри и Дюгазон из театра французской комедии. Борьба за роли, которую они из десяток лет, не гнушаясь самых низменных средств, вели друг с другом, служила постоянным предметом разговора в Париже. Теперь соперники жили в тесной дружбе, их часто видели прогуливающимися рука об руку. Вечерами в зале, когда их просили что-нибудь прочитать, они не заставляли себя долго уговаривать. Но если только одному из них выпадала возможность показать свое искусство, другой не скрывал обиды. Однажды после такой обиды мосье Флёри ночью явился в камеру Фернана и его товарищей, рассказал какой-то анекдот по поводу одного представления Митридата и прочел знаменитый монолог. Однако все усилия уйти от мысли о том темном, что каждому предстояло, мало помогали. Она всегда была тут, всегда и сквозь все пробивалась, и каждый про себя готовился мужественно принять смерть. Мосье де Николай, один из министров 15 и 16 Людовиков, был вызван в трибунал во время обеда. «Велите жандармам подождать, пока я кончу», — сказал он. Он потребовал, как всегда, кофе и ликер. Добрый доктор Дюпонте спросил, не помассировать ли ему на прощание больное плечо. «Благодарю», — ответил мосье де Николай. «Не стоит беспокоиться. Мой недуг перекочевал в затылок, а не будет затылка, вылечится и плечо». Вообще героически остроумная фраза высоко ценилась, и люди не отказывали себе в удовольствии броско ответить, даже когда знали, что расплаты не миновать. Так полковник Лапалю в присутствии других заключенных жаловался городскому советнику Дюпомье, что вот уже почти год, как он здесь, а ему все не объявляют, в чем, собственно, он обвиняется. «Терпение, гражданин», — успокаивал его советник, — «правосудие справедливо, не век же здесь сидеть, терпение». «Терпение, — передразнил его полковник, — терпение, добродетель от слов, но не солдат». Ему действительно не пришлось долго терпеть, через неделю он исчез. Гражданин Деламель, адвокат, был вызван в трибунал как раз в ту минуту, когда шла игра в Буриме, в которой он, как всегда, блистал. Он сначала закончил стихотворение, радуясь, что внезапность вызова не лишила его остроумия, все выразили восхищение его мастерством, он поблагодарил. Сказал поэту Флориану, который далеко не так успешно подбирал стихотворные строчки, «Завтра, мосье, у вас будет одним конкурентом меньше». Пожелал дамам удовольствия от этой игры и в дальнейшем поклонился и вышел. В Ля-Бурб все болезненно интересовались, как вел себя тот или иной осужденный, всходя на эшафот. Чаще всего осужденные держались мужественно. Почти все, по примеру людей античного мира, заранее придумывали последнее слово, и многим удавалось спокойно произнести его. Подмастерье пекаря Ален гордился своей принадлежностью к черни и любил посмеяться над прилизанными манерами аристократов. Но однажды, когда кто-то рассказал о новом случае мужественного поведения аристократа на его последнем пути, и наступило молчание, Ален полууважительно заметил: «Жить по-человечески вы, бывшие, не научились, но умирать это вы умеете».